и Арель Террус, мастер дальних дорог. Все совпадения с реальными людьми и событиями являются случайными. Роман с начала и до конца является авторским вымыслом. За идею цивилизации народа Дархона, разумного Искина, автор приносит свою благодарность Алексею Морозову. Строители невидимых дорог, крылатые бродяги мироздания, кружит листвой попутный ветерок, чьего-то здравствуй, эхо, до свидания. Насколько стен пришлось нарваться лбу, не знающему слова невозможно. Ведь мы же сами выбрали судьбу сшивать путями раны бездорожья. Где меж миров не ходят поезда, где жизнь, как на цепи, на месте кружит, где ставит крест немое никогда на чьей-то нерожденной крепкой дружбе, где ждать устали добрых новостей, где редкий день обходится без дрожи, там мы протянем ниточки путей в пугающе холодном бездорожье. Строители невидимых дорог, нам петь, не веря мертвому покою, сплетать сонеты звезд в один венок и, чтоб в любую даль подать рукою. И тает седина на волосах, и зов сердец услышать так несложно, и звезды зажигаются в глазах, где мы бросаем вызов бездорожью. Мартиэль. Пролог. Лоскуты неба разных цветов возникали и исчезали со всех сторон, то и дело сменяясь свивающимися в абстрактные фигуры туманными полосами, на которых изредка можно было рассмотреть леса, поля и озера. Однако любой сторонний наблюдатель при виде всего этого сказал бы только одно — хаос, полный и абсолютный хаос. Понять, что видит перед собой, не сумел бы, наверное, никто. Кроме, естественно, местных жителей. А таковые тут имелись, как ни странно. Порой в просветах облаков над туманными полосами можно было заметить небольшой город или поселок. В какой-то момент он мог находиться над головой наблюдателя, а через пару часов под его ногами. На завтра же вообще мог сместиться под углом куда-то в сторону. Впрочем, гостей извне в этом странном пространстве не бывало, наверное, миллионы, если не десятки миллионов лет. А местные жители попросту жили своей жизнью на изломанных островках, постоянно меняющих форму, давно привыкнув к такому. Они даже представить не могли, что бывает иначе. Однако вдруг произошло нечто невероятное. В одной из точек небес, в это мгновение принявшей алый цвет, возникла стремительно расширяющаяся черная воронка, из которой вышел человек, одетый в какой-то рубчатый темно-серый комбинезон. Это был довольно молодо выглядящий мужчина, но молодым он выглядел только внешне. Из его серебристых глаз смотрела бездна тысячелетий, почти бесконечный опыт множества жизней. Незваный гость осмотрелся, хмыкнул и негромко сказал то ли себе самому, то ли кому-то еще: «Ну и местечко, чтобы не провалиться. Интересно, кто тут живет?» Короткий сканирующий импульс, и на лице Среброглазого появилось легкое удивление. «Надо же, живут, и много! Только в гробу я такую жизнь видал!» Немного помолчав, он задумчиво добавил: «Кто же это смог сюда прорваться, а? Я и то едва прошел, а мне опыта не занимать. Но след ведет именно сюда. Знакомый след. После всех нас такое остается. Но не наш при этом. Неужели восьмой наконец-то объявился? 19 000 лет его ждем». Незваный гость поднял руки, с которых пролился буквально поток сканирующих плетений. Однако это ничего не дало, поскольку вскоре он с разочарованным видом прекратил бесполезные занятия и недовольно пробурчал: «Ушел, зараза! Ну ничего, парень или девка, никуда ты от меня не денешься. Я тебя все равно отловлю».